Это да, если сразу три десятка богов вернутся к жизни, мало никому не покажется, хохотнул Аласт, не устаю удивляться твоему гениальному уму. Почему из всех сородичей только ты додумался до такого? Потому что я всегда был самым слабым, с усмешкой ответил Рихард, или ты забыл, как я первое время даже не мог толком менять облик, не то что чужую силу использовать. У меня не было ничего другого, кроме ума, вот я и использовал то, что было. И ты неплохо преуспел, задумчиво произнес Аласт, долго нам еще, почти добрались. Рихард обошел приличных размеров валун и остановился, а вот мы и на месте. Ну и где? Аласт вопросительно глянул на Рихарда, я ничего не вижу. Сейчас увидишь, Рихард прикрыл глаза и, выпустив силу, начал складывать узоры. На то, чтобы открыть свое самое опасное хранилище, он потратил почти 10 минут, но наконец-то массивная скала отошла в сторону, открывая проход куда-то под землю. Пошли, сейчас ты сам все увидишь. Рихард достал из кармана самый обычный фонарь, и они начали спуск. Шли они долго, около получаса, и Аласт уже хотел было вновь спросить, когда все закончится, но они наконец-то пришли. Огромная подземная пещера освещалась от различных приборов непонятного назначения, а в самом центре в огромных стеклянных саркофагах плавали некогда могущественные боги. Рихард не просто так выбрал в качестве места жительства Поднебесную, ведь именно местные боги были самыми многочисленными и сильными, и, справившись с ними, они без труда решили вопрос с остальными. Другое дело, что эти боги не умерли, как все думали, нет, они стали личными батарейками Вечного, но использовал он их нечасто, чтобы не убивать. Ну вот мы и встретились в четвертый раз, с улыбкой произнес Рихард. Аласт, ты готов подкрепиться божественной силой? Дорогие читатели, бонусная глава выйдет завтра днем. Большое спасибо за лайки. Глава 16. Хунца. Некоторое время спустя. Отбились, я прислонился спиной к невысокому земляному валу и облегченно выдохнул. Китайцы шли вперед как ненормальные, и даже наши гранды еле-еле справлялись. А еще у этих узкоглазых ребят оказались очень хорошие индивидуальные щиты и абсолютно наплевательское отношение к смерти. Честно говоря, давно я такого не видел. Ты как? Дед сел прямо на землю. Силы еще остались, на парочку ударов, слабо улыбнувшись, ответил я, но, видимо, китайцы решили дать нам отдохнуть. Ну, скорее они решили, что почти 60% личного состава, это слишком большая цена, старик коротко хохотнул, хотя кто этих узкоглазых знает, может, еще раз попробуют удачу. Я ничего не ответил, честно говоря, мне сейчас было лень даже держать глаза открытыми, не то что разговаривать. Давно я не дрался вот так, в полную силу, а это плохо, очень плохо. Рядом возник черный, фамильяр уменьшился до нормальных размеров и начал тереться головой, при этом громко мурча. Устал, я аккуратно взял фамильяра и положил себе на колени. Я тоже устал, но что поделать, хозяин, может, тебе пора пройти второй этап улучшения тела, черный дело говорит. Рядом возник белый, как всегда с недовольным выражением морды. Твое тело, хозяин, на грани, я его постоянно восстанавливаю, но даже моих сил уже скоро не хватит. Предлагаете заниматься этим прямо тут? Я усмехнулся. Хвостатые, я ценю вашу заботу, но сейчас у нас война, если вы не заметили. Вот вернемся домой и обязательно займемся этим делом. Фамильяры кивнули, после чего исчезли, и, судя по теплоте в груди, они устроились в источнике, чтобы немного восстановиться. Неплохо мы тут зажгли, к нам присоединился Демидов. Князь был весь в крови врага, в какой-то момент, когда один из отрядов китайцев подошел к нам вплотную, он не выдержал и рванул в рукопашную. А учитывая его размеры, бедные китайцы недолго продержались, этот медведь их просто растоптал. Согласен, дед кивнул и помог мне встать на ноги, но, судя по всему, эта атака была не последней. Сразу после слов деда со стороны врагов послышался шум, и мы вновь поднялись на земляной вал. Хорошо, что среди нас было достаточно магов земли, которые и создали вал, иначе бы нам было намного сложнее. Дружинники Демидова перезарядили оружие, маги достали ядра, а китайцы вновь поперли вперед. Да, их было намного меньше, чем при первой атаке, но выжили самые сильные и самые злые. Ну, понеслось говно по трубам, выдохнул Демидов и, вытянув руки вперед, выпустил силу. Дед создал с десяток хищных теней, а Кутузов закрутил огненные смерчи. К сожалению, наша армия еще не успела подойти, а наши запасы уже подходили к концу. Если сейчас появится еще одна армия китайцев, нам просто конец. От выстрелов я практически оглох, вокруг бушевала магия, а китайцы перли и перли вперед, словно находились под чем-то. Твою ж мать, да когда это закончится? Москва, императорский дворец, государь, князь Орлов вошел в кабинет к императору и глубоко поклонился. С вами хочет связаться небесный дракон. Кто? Алексей чуть не поперхнулся чаем, а наглости этому ублюдку не занимать. Ладно, давай послушаем, что он хочет. Император покинул кабинет и направился в зал связи. Доброго дня. Алексей сел и уставился на включенный экран Видона. Император Поднебесный был молод, не старше 30 лет. Алексей думал, что он будет постарше. У прошлого императора были сыновья, которым уже было за 40 лет. Это он точно знал. Не могу ответить тем же. Император Поднебесный покачал головой, но я был вынужден к вам обратиться, так как все зашло слишком далеко. Войну нужно закончить. С этим я полностью согласен, кивнул Алексей, но войну начали вы, начали без повода, начали подло, из-под тишка. И сейчас ты просто хочешь, чтобы мы закончили войну, просто так, без каких-либо обязательств. Серьезно, вы хотите ее продолжить? Небесный дракон усмехнулся, в нашей армии больше бойцов, в нашей армии больше грандов, у наших аристократов есть дружины, и они встанут под мою руку в случае нужды. Мы победим в любом случае, но я предлагаю все закончить сейчас, пока мы не зашли слишком далеко. Я с удовольствием все закончу, когда получу контрибуцию за уничтоженный город. Алексей усмехнулся. Хабаровск, знаешь такой город? Так вот, твои люди сравняли его с землей, убили ни в чем не повинных людей, которые просто жили в этом городе. Контрибуция, вот что я хочу получить, причем размеры этой контрибуции я буду определять сам. Что ж, видимо, с вами не получится договориться, нарочито печально произнес небесный дракон, тогда моя армия уничтожит ваших бойцов, что сейчас находится на моей территории, а потом мы откусим хороший кусок от вашей империи. Я дал вам возможность принять правильное решение, но вы выбрали свой путь. Что ж, я все понял. После этих слов экран потемнел, и император повернулся к Орлову. «Нет, ну ты слышал?» Алексей в ярости сжал кулаки. «Он пришел мне предлагать закончить войну. Мне, государь, а что, если допустить, что он не шутил?» Осторожно спросил князь Орлов. «У Поднебесной ведь и правда больше войск, чем у нас. Объяви мобилизацию». Алексей шумно выдохнул. «Пусть все наши войска готовятся к войне. Изначально я хотел договориться с Поднебесной, но теперь я понимаю, что договор с ними будет иметь силу только когда наша армия будет у стен запретного города. Что ж, император Поднебесный прав, я сам сделал такой выбор. Поднебесная, дворец Вечного, Рихард, у тебя есть выход на местных богов?» Аласт лениво отмахнулся от служанки, которая подала ему бокал с дорогим вином. «Мне не хочется надолго задерживаться в этом мире, нужно как можно быстрее добраться до сердца, поглотить его и пойти дальше. Миров много, не стоит цепляться за этот, пусть ты и привык к нему и не хочешь сдаваться. Сердце я до сих пор не нашел», — угрюмо ответил Рихард. «Что до богов, их искать не нужно, по докладам моей разведки они из столицы никуда не уходят. А зачем они тебе? Ну, уничтожим богов, избавимся от проблем», — Аласт улыбнулся. «С тем ублюдком, что чуть тебя не прикончил, разберемся в самом конце. Я уверен, что без помощи со стороны он не обошелся, те же боги легко могли накачать его силой». «Нет, я бы почувствовал божественную энергию», — отрицательно покачал головой Рихард. «Да и как бороться с ней мы уже давно знаем. Его метод другой, я пока не смог понять, как он это делал, но я обязательно разберусь, даже если придется потратить на это не одну сотню лет». В глазах метаморфа промелькнула злость. «Ну тогда нужно готовиться». Аласт поднялся с кресла и расправил плечи. «Чем быстрее мы решим эту проблему, тем лучше. Другой мир». Кларисса сидела у небольшого пруда и просто смотрела в воду. С тех пор, как богиня узнала о том, что Кастас уцелел, она никак не могла найти себе места. Этот полубог всегда был занозой для них, в отличие от богов он, не задумываясь, ввязывался в любую неприятность и, что самое поразительное, почти всегда выходил оттуда с прибылью. Многие боги грешили на то, что это Халгар втихую помогает своему внуку, но Кларисса знала, что это не так. Просто Кастас был не таким, как все, он почему-то не стремился к личному могуществу, а, наоборот, тратил силы направо и налево для того, чтобы помочь смертным. Спрашивается, зачем это делать, если они и так умрут? Скучаешь? Мужской голос вывел богиню из размышлений, и, повернув голову, она увидела своего любимого. Бог войны в местном пантеоне, в отличие от Клариссы, он был любителем быстрых решений, но с этим богиня ничего не могла сделать, таковым он уродился. Думаю, наконец-то ответила Кларисса, старейший хочет уничтожить Кастаса, пока до него не доберется Халгар, но я не уверена, что у нас получится. Да, возможно, мы поднимем в том мире всех на войну, но что это решит? Там ведь есть свои боги, они вряд ли будут просто смотреть на то, как мы разрушаем мир. Хочешь, я пойду с тобой? Мужчина взял Клариссу за руку, старейший вряд ли будет против. Нет, с этим заданием я должна справиться сама, богиня отрицательно покачала головой, я не могу вечно прятаться за твоей спиной. Во второй раз я точно не промахнусь. Земля, секретная резиденция французского короля. Рот стоял в тени и ждал. Все боги пантеона были с ним, он даже пробовал позвать Лаки, но северянин не откликнулся, впрочем, как и всегда. С северными богами всегда было сложно работать. Надоело ждать. Рядом с родом возник Перун. Старший, ты уверен, что все получится? А если эта богиня нас заметит? Макаш навела свои чары сокрытия. Ты же знаешь, даже мне сложно их заметить. Рот усмехнулся. Все будет хорошо. Вы с Виллисом готовы? Готовы. Перун кивнул и поморщился. Правда, этот косматый, как всегда, обратится в медведя и разнесет тут все. Но я уже смирился с этим. Вот и хорошо, Рот хлопнул Перуна по плечу, иди, я чувствую, скоро все случится. Перун исчез, но старший бог недолго пробыл в одиночестве, рядом появилась Марана. Богиня смерти была в броне и с любимым копьем в руках. Старший, богиня кивком поприветствовала Рода, все готовы, заняли свои места и ждут появления врага. Я знаю, Марана, Рот улыбнулся, почему ты переживаешь? Потому что эта богиня виновата в смерти малыша, нехотя ответила Марана, я рада, что познакомилась с ним, если бы не он, скорее всего, нас бы тут не было, но это ничего не значит. Она убила его, и я надеюсь, у нас получится взять ее живьем. Хочешь, чтобы парень лично с ней поговорил? Рот понимающе кивнул, вот только к чему это приведет, ты подумала, ты можешь гарантировать, что парень не разозлится и не начнет ее убивать. Напомню, эта богиня нам нужна, чтобы вызнать у нее, каким образом они сюда все попадают. Лично мне уже надоело, что наш мир – это проходной двор, по сути. В нормальном мире такого быть не должно, да ты и сама это прекрасно знаешь. Мне кажется, тут все намного проще. Старший, все дело в нашей силе, с грустной улыбкой ответила Марана. Мы слабы, а слабых никто не спрашивает. Нужно просто вернуть силу, нашу силу, и тогда все будет хорошо. Возможно, ты и права, задумчиво произнес Рот, но давай мы поговорим об этом, когда вернемся обратно в империю. Сейчас перед нами стоит другая задача, и мы должны ее выполнить. Марана кивнула, пусть она не была согласна с Родом, но спорить с старшим у нее не было никакого желания. Хунца, ну все, освободились, дед облегченно выдохнул, глядя на колонну наших войск, которые показались на горизонте. С китайцами мы все же справились, пусть и впритык, а потом Демидов послал с десяток своих самых быстрых бойцов, чтобы те разведали обстановку вокруг. Новости они принесли не очень хорошие, с юга в нашу сторону двигалась настоящая армия, почти как та, что пришла к Хабаровску, и с таким количеством врагов мы бы точно не справились. Но, к счастью, наши войска первыми показались на горизонте. Еще минут 20, и они будут тут. И что дальше, деда? Я вопросительно глянул на старика. Я, конечно, не против был помочь родной империи, но мне кажется, что наша помощь немного затянулась. В конце концов, это не родовой конфликт, а полноценная война, где мы не особо-то и нужны. Ты прав, Костя, сейчас покажем новеньким, что тут и как, и поедем домой. Старик устало выдохнул. Я уже не в том возрасте, чтобы по полю бегать, да и дел у нас достаточно, так что пусть воюет армия, а мы, если надо будет, можем вернуться в любой момент. Ну вот и отлично, я не выдержал и улыбнулся, а то, честно говоря, убивать простых людей мне не нравится, с куда большим удовольствием я сейчас вцепился бы в глотку их императору, но нет, эта падла будет сидеть у себя во дворце и посылать на смерть обычных солдат, а вся их вина в том, что они живут в стране, где правитель, недоумок. Не знаю почему, но злость захлестнула меня, заставила выплеснуть то, что я не хотел говорить. Хотя, с другой стороны, почему нет, дед точно меня понимает, а что подумают остальные, мне плевать, если честно. Час спустя, наконец-то все закончилось. Армия добралась до быстро, и почти час дед рассказывал какому-то генералу, что тут было и что ему нужно делать дальше. Тот с важным видом кивал, хотя по глазам я понимал, этот деятель будет действовать исключительно по-своему, и плевать ему на все советы деда. Но сейчас единственное, что я хотел, завалиться спать, так что я не стал ничего говорить старику, зачем его расстраивать. Единственная хорошая новость, так это то, что нам не придется ехать куда-то, за армией появились дирижабли, и один из них принял нас к себе на борт и, развернувшись, медленно полетел в сторону нашей столицы. Ну а я первым делом, приняв душ, завалился к себе в каюту и, рухнув на кровать, почти мгновенно заснул. Рот почувствовал прокол пространства сразу же, и все вокруг начали действовать. Как только неизвестная богиня появилась в центре зала, Макаш с Мараной ударили, и если Макаш била чистой силой, то вот Марана не стала придумывать ничего сложного и просто врезала своим копьем. Рот же сомкнул ловушку вокруг этого зала, теперь эта богиня никуда не выберется, и уйти отсюда она тоже не сможет. «Перун, Виллис, не тяните!» — рявкнул верховный бог, и двое мужчин рванули вперед, держа в руках сети из особого металла. Они накинули их на богиню, та споткнулась, но не сдалась, она и дальше пыталась выбраться, отчаянно дрыгая всем телом и выплескивая силу. «Виллис, мать твою, да врежь ты уже ей!» — не выдержал Перун, выпуская небольшое облако молний. Богиня под сетями дернулась, а Виллис, превратившись в медведя, просто рухнул на нее, придавливая собственным весом. Где-то через минуту зверь поднялся и, недовольно ворча, отошел в сторону, а рот облегченно выдохнул, у них все получилось. Прекрасно, а теперь браслеты на нее, и домой, бог довольно улыбнулся. В храме она будет в нашей власти, вот там мы и узнаем, кого она представляет, какие цели у их пантеона. Боги закивали, и через несколько минут они покинули зал, а люди короля, все это время дежурившие за дверью, облегченно выдохнули. Гвардейцы знали только одно, если все пойдет не по плану, они умрут, но они выжили, а значит, их король в очередной раз оказался прав. Поднебесная, дворец Вечного, Аласт, у нас проблемы. Рихард подошел к своему собрату, что увлеченно изучал карту мира. Что случилось, брат? Метаморф отвлекся от своего занятия и недовольно покачал головой. Для того, кто столько лет провел в этом мирке, у тебя слишком много проблем, разве это нормально? Ну знаешь ли, я тут контролирую только часть мира, огрызнулся Рихард, а проблема куда больше, чем ты можешь себе представить. Ты помнишь старейшего, того хитрого бога, что решил с нами подружиться? Аласт улыбнулся, конечно помню, наши старшие тогда еще раздумывали, а потом мы попали в этот мир и получили возможность добраться до сердца. Да-да, все так и было, перебил товарища Рихард. Так вот, одна дура-богиня из пантеона старейшего попала в руки к местным богам. Не знаю как, мой осведомитель слишком мелкая пешка, чтобы знать подробности, но это уже случилось. Тебе объяснить, что будет дальше, или ты сам дойдешь своим умом? Они узнают механизм проникновения в этот мир, мгновенно ответил Аласт и нахмурился. Так, а вот это плохо, очень плохо. Нужно вытаскивать эту дуру, пока она рот не открыла. Ага, все так, но ты упускаешь одну мелочь, ехидно улыбнулся Рихард. Эта дура сейчас в центральном храме, под охраной то ли четверых, то ли пяти богов. А храм – это место концентрации их силы, в этом месте мы не выиграем. Кажется, у меня есть одна мысль. Лицо Эласта вдруг разгладилось, даже появилась улыбка, но нам придется немного подождать, совсем немного. Глава 17. Бонусная глава. Следующий день. Москва. Клановый квартал Распутиных. Ну вот мы и дома, дед широко улыбнулся, глядя на маму с отцом. Встреча вышла радостной, а больше всего, по-моему, радовались сестры, девочки тут же кинулись обнимать нас с дедом, попутно еще рассказывая, как прошел их день, да и вообще болтая без умолку. С большим трудом удалось оторвать их, и то только после обещания рассказать, как там все было. Правда, я тут же поймал угрожающий взгляд мамы и понимающе кивнул. Конечно же, девочки услышат сильно отредактированную версию, а не то, что там на самом деле было. «Пойдемте за стол», мама ласково улыбнулась и кивнула в сторону гостиной, там уже накрыли, еда стынет. После ее слов я почувствовал, как сводит живот, и понял, что мне и правда хочется кушать. Так что я не стал терять времени и через 5 минут уже вкушал яства, приготовленные нашими поварами. За столом мы в основном болтали ни о чем, обсуждали светские новости столицы, да и то я в основном молчал, внимательно слушая. Ну все, позавтракали, а теперь нам с Костей надо себя в порядок привести. Дед, поняв, что никто не планирует останавливаться, вмешался в разговор: «Валера, а ты пока бери жену да дочек и покатайся по столице, выходной же, чего дома киснуть». «Хорошо, пап». Отец улыбнулся: «А вы отдыхайте, мы все понимаем, отдых вам нужен». Когда мама с отцом и сестрами ушли, дед подошел ко мне и хлопнул по плечу: «Ну что, завалишься спать?» Старик улыбнулся: «Лично я этим и планирую заниматься». «Нет», я отрицательно покачал головой, «отдохну немного, а дальше у меня есть одно дело, которым обязательно нужно заняться». «Может, отложишь на завтра?» Старик нахмурился: «Лучше дать организму один день, чтобы он вышел из режима войны. Демоны – это демоны, а тут было совсем другое, мало ли что может случиться». «Все будет нормально, деда», я тоже улыбнулся: «Не переживай, у меня организм молодой, выносливый, справится». Старик медленно кивнул, после чего исчез в тени, а я направился к себе в комнату. Быстро наполнив себе ванну, я погрузился в горячую воду и позволил себе немного расслабиться. Старик все-таки прав, было бы неплохо перегрузить организм, но последние сутки я чувствовал, что что-то не так, и хотя пока никаких предпосылок к каким-то проблемам не было, лучше уж быть готовым, чем наоборот. «Хозяин, рядом с ванной возникли фамильеры, ты планируешь заняться переходом на второй уровень развития?» «Сегодня займусь», я смотрел на эти наглые морды и улыбался. «Нет, все-таки я не представляю себя без своих фамильеров, а что, интересно?» «Ну, учитывая, как сильно ты продвинулся после первого, мы хотим увидеть, что будет на втором круге», ответил белый тоном профессора: «А еще после этого вырастет наша сила, так что все в выигрыше». «Согласен, хвостатый, все получат свою долю», я потянулся к коту, но он тут же отшатнулся, белый воду не любил, да и вообще он мало что любил. А вот остальные тут же подставили свои пушистые головы и получили свою порцию любви. Моя ванна тут же наполнилась мурчанием, и вот так мы провели почти час. Я гладил котов, они мурчали, а я чувствовал, как тревога постепенно уходит, да и энергия в теле потекла более размеренно, что ли, более спокойно. «Ну все, хвостатые, у меня уже вода остыла», я улыбнулся, «пора заняться делом». Выбравшись из ванны, я выбрал удобный походный костюм, на всякий случай взял кинжал и лаки, а вот божественные мечи оставил дома, там, куда я поеду, мне они не понадобятся. В качестве водителя я выбрал одного из знакомых дружинников, и мы вновь поехали на окраину столицы, в тот же самый овраг. Главное, чтобы на этот раз он выдержал мой рост, а то в прошлый раз, по словам фамильеров, у меня получилось настоящее светопреставление. 1,5 часа спустя: «Господин, вас тут ждать?» Боец вопросительно глянул на меня, и я кивнул. «Только если что-то случится, за мной не лезь», я усмехнулся. «Все будет нормально, я тебя заранее предупреждаю, просто сиди в машине и жди меня, договорились?» «Так точно, господин», боец серьезно кивнул. «Не переживайте, Тихон провел среди нас инструктаж, мы знаем, что делать, когда едем с вами». Я удивленно глянул на бойца, но ничего не сказал. «Молодец, Тихон, надо будет его потом поблагодарить за правильную работу с дружиной». Как только мы отдалились от автомобиля, рядом возникли коты и тут же увеличились в размерах. «Хозяин, ты же помнишь, что нужно быть аккуратным?» Черный потерся обо мне мягким боком. «Все помню», я кивнул, «но и вы не спите, если что, никого убивать не надо, просто в сон отправьте, а мы потом разберемся, договорились?» Коты кивнули, и я спустился на дно оврага. Приняв удобную позу, я скользнул вглубь своего сознания и начал изучать момент перехода на второй уровень. Да, старый хрыч тот еще садист, видимо, он намеренно выбрал именно эту методику. Ну да ладно, пришла пора приступать. Второй этап сильно отличался от первого, тут не просто раскачка источника, тут, по сути, предполагалось полностью сжечь собственные каналы и выжечь новые, и все это учитывая источник, который в этот момент испытывает дикое давление. Короче, если двумя словами, это то еще удовольствие. Вдох-выдох и погнали. Некоторое время спустя: «Твою мать, почему я ни хрена не вижу?» Мой собственный голос показался мне неприятным, потусторонним. «Хозяин, не двигайся!» Недовольный голос Белого заставил меня замереть на месте. «Ты, хозяин, когда-нибудь доведешь нас всех, мог бы сразу предупредить, что все будет так страшно. Не гунди!» Голос Черного прозвучал рядом с головой. «Лечи давай, а то сейчас получишь. А пока он лечит, ты, Черный, давай рассказывай». Я успел вставить пару слов, пока Белый вновь не начал меня учить, а дальше Черный начал говорить. И по мере того, как он говорил, я понимал, что все пошло сильно не по плану. Сначала я вроде бы делал все правильно, а вот дальше что-то пошло не так. Сначала я начал светиться, потом из тела вырвались на волю стихии, причем куда больше, чем в прошлый раз, а потом вроде бы все нормализовалось, но ненадолго. «Черный, хватит тянуть, говори, что я тут натворил». Не выдержав, я дернулся и тут же получил лапой, видимо, от Белого. «Хозяин, если совсем коротко, то ты сделал овраг в несколько раз больше», с усмешкой ответил Черный. «Такой ответ тебя устраивает?» Я ничего не ответил, так как в этот момент пытался представить, как такое вообще возможно, но, видимо, все же как-то возможно, если я это сделал. Другой вопрос, что такой всплеск силы вряд ли прошел незамеченным, а значит, меня ждут неприятные вопросы. Вдруг фамильяры зашипели, после чего так же резко замолчали, а я почувствовал резкую прохладу, после чего наконец-то смог открыть глаза. Первое, что я увидел, это темную фигуру, а присмотревшись, облегченно выдохнул, ведь это была Марана собственной персоной. «Здравствуй, малыш», богиня улыбнулась. «Неплохо ты тут повеселился, и тебе привет», я выдохнул. «Какими судьбами здесь оказалось?» «Ну, когда огромный столб силы бьет прямо в небо, сложно его не заметить», засмеявшись, ответила она. «Вот меня рот и послал посмотреть, что тут произошло, а тут, оказывается, ты так развлекаешься». «Хотя бы с толком все, более чем», ответил я, прислушавшись к себе. «В теле и правда были изменения, пока, правда, непонятно насколько сильные, но источник стал больше, а значит и силы у меня больше. Если оценивать свой нынешний уровень по сравнению с прошлой жизнью, то у меня сейчас где-то половина от былого». «Хорошо, очень хорошо. Ну и прекрасно», богиня отошла в сторону, позволив мне встать. «Малыш, нам надо с тобой поговорить, и разговор очень важный». «Так, и что случилось, пока меня не было?» Моя интуиция буквально завопила. «Вот сейчас я и узнаю повод своих переживаний. Скажем так, мы столкнулись с богиней из другого мироздания», немного туманно ответила Марана, «и мы хотим, чтобы ты с этой богиней встретился». «И зачем мне это?» Я удивленно глянул на богиню. «Ну, столкнулись и столкнулись, это же ваша божественная работа, можно сказать, я-то тут при чем, особенно учитывая, сколько вас теперь. Имя Клариссы тебе о чем-нибудь говорит?» Марана грустно улыбнулась, а я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. «Кларисса, значит, вот так, тварь, что отправила меня в небытие, тварь, из-за которой я лишился почти всего. Нет, я не жаловался, в этом мире я обрел настоящую семью, ту, которую всегда хотел, но ведь мне могло и не повезти так, тут нет ее заслуг. Ты уверена, что хочешь, чтобы я встретился с ней?» Справившись с эмоциями, я поднял голову и посмотрел Маране прямо в глаза. «Ты осознаешь, что будет, когда я увижу эту суку?» «Это была не моя идея», Марана поморщилась, «этого хочет род. Как по мне, нужно было просто дать тебе ее убить, ты бы себе былую мощь вернул, и от врага избавился, но род хочет, чтобы вы поговорили. Я сама не знаю, зачем это ему, но он настоял, и вот я здесь. Что ж, пусть будет так, раз род хочет, чтобы я поговорил с этой сукой, так и быть, я это сделаю». На моем лице появился оскал, «только потом ничего мне не говорите, хорошо». Марана грустно улыбнулась, богиня смерти прекрасно понимала, что сейчас будет, а я думал только об одном, о встрече с той, что виновата в моей смерти. «Другой мир, это и был твой план, Аласт», Рихард поежился, «какими бы сильными не были бы метаморфы, приходить в логово богов это все равно опасно. У нас хорошие отношения со старейшим», пожал плечами Аласт. «Если мы расскажем ему о том, что богиня из его пантеона попала в плен, возможно, у нас получится спровоцировать войну. Не забывай, старейший бог в пантеоне должен заботиться об остальных, иначе его могут сместить. Вот и сыграем на этом, перекроем старейшему все пути дороги, и тогда он будет вынужден действовать так, как нужно нам». «Ладно, Сейчас увидим, как нас встретит. Рихард поднял руку и выпустил небольшой сгусток силы. Почти сразу же после этого прямо в воздухе появился портал белого цвета, и метаморфы шагнули в проем, и через мгновение оказались в огромном зале с колоннами. На возвышении было с десяток кресел, больше похожих на трон. На данный же момент только половина из них были заняты. Рихард прищурился, старейшего он узнал сразу же, и кивнул тому как старому знакомому. Бог ответил таким же кивком, после чего улыбнулся. «Кава-кава, о вечных я не ожидал увидеть у себя. С чем пришли?» «Пришли предупредить», — с ухмылкой ответил Аласт. «Вашу богиню поймали, и сейчас она, скорее всего, поет как соловей, рассказывая все ваши тайны». «Что?» Здоровенный бог звероватого вида тут же подорвался с трона, но одного взмаха старейшего хватило, чтобы тот сел обратно. «О чем ты, метаморф?» Старейший прищурился. «Кларисса сильная богиня, она не могла просто так попасться. Так ее ждали», — пожал плечами Аласт. «Или вы серьезно думаете, что можете просто так заявиться в чужой мир и никто этого не заметит? Тамошние боги, конечно, не очень сильные, но их было больше, и они были готовы. Мы пришли, чтобы предложить вам помощь, но не просто так. Вы должны устроить полноценное вторжение в тот мир, а мы за это освободим вашу Клариссу». Аласт улыбнулся. «Как тебе предложение, старейший?» «Дерьмовое», — спокойно ответил бог. «Если вы не взяли до сих пор тот мир под свой контроль, то значит у вас недостаточно сил. Ты забыл, метаморф, что я в курсе твоей сущности, твоей и твоих сородичей. Вы же паразиты, когда вы можете, то уничтожаете миры, но тут явно что-то пошло не так». «Да», — бог ухмыльнулся, — «так что нет, ваша помощь нам не нужна». «Ты уверен?» Аласт сжал кулаки. «Пусть этот мир до сих пор не наш, но власти у моего собрата там достаточно. Мы можем как помочь вам, так и сильно помешать, и все зависит от того, как ты поведешь себя дальше». Вместо ответа старейший встал и выпустил всю свою силу. Остальные боги словно по команде повторили его действия, и вот после такого метаморфов проняло по-настоящему. «Аласт, кажется, нам тут не рады», — стараясь сохранить спокойствие, — произнес Рихард. «Оставим богов, они ведь так уверены, что справятся с этой проблемой». «Да, брат, ты прав», — Аласт кивнул. «Пошли, пусть эти ребята сами решают свои проблемы». Метаморфы уже развернулись и собирались покинуть пантеон, когда их остановил старейший. «Вы древние существа или дети, чтобы играть в обиду?» Голос бога был полон ехидства. «Мы готовы вас выслушать, если условия будут нормальными, а не продиктованные вашими фантазиями». Вечные переглянулись между собой, и Аласт подмигнул Рихарду, тот же закатил глаза. Он изначально не сильно хотел сюда приходить, но Аласт убедил его, а значит теперь нужно отыгрывать до конца. «Москва, храм всех богов. Здравствуй, отрок». Рот протянул мне руку, и я пожал ее. Бог выглядел уставшим, словно всю ночь разгружал вагоны. В главном зале храма помимо него не было больше никого, даже жрецов. Такое ощущение, что они все попрятались в ожидании предстоящей бури. «Где она?» Шумно выдохнув, я глянул Роду прямо в глаза. «Я хочу ее увидеть». «Пошли», — он покачал головой. «Только прошу тебя, держи себя в руках. Нам удалось кое-что вытащить из нее, но этого недостаточно. Нам нужно понять, каким образом они попадают в этот мир. И зачем? Разве не плевать? Вам просто нужна сила, и тогда никто лезть сюда не будет. Ну, узнаете вы, каким образом чужие боги сюда попадают, и что?» Я усмехнулся. «Помимо богов есть еще и метаморфы, сиречь вечные, и они точно имеют свой путь, никак не связанный с богами». «Ты прав, отрок, но начинать с чего-то нужно же», — Рот грустно улыбнулся. «Нас слишком долго не было, и мир пошел в разнос. Теперь наша задача все восстановить и не дать всяким проходимцам добраться до сердца мира». «Да сколько можно?» Я не выдержал. «Что это за сердце мира, где оно находится, что из себя представляет?» «Ответ на этот вопрос ты можешь получить только сам», — Рот пожал плечами. «Даже я не могу до сих пор понять, что такое сердце, хотя несколько раз сталкивался с ним. Скажу так, если бы сердце мира захотело, нас бы тут не было. Это же по сути разум мира, если совсем просто говорить. Ничего не понятно, но очень интересно. Ладно, мы обсудим этот вопрос позже, сейчас я хочу увидеть Клариссу». Рот кивнул, и дальше мы пошли вниз, в подземелье храма. Бог привел меня в небольшую комнату, можно даже сказать келью, где я наконец-то увидел ее. Да, это была Кларисса, без всяких сомнений. Только теперь она не выглядела такой надменной, как тогда на поле боя. Сейчас это была бедная овечка, которая смотрела на всех со страхом. «Ну, здравствуй, Кларисса», — я улыбнулся, — «давно не виделись». «Кастас», — голос богини дрогнул, — «это все-таки ты, значит, я не ошиблась». «Ты ошиблась, Кларисса, сильно ошиблась», — вкрадчиво прошептал я, — «ошиблась, когда всадила мне стрелу в спину. Помнишь этот момент? А я прекрасно помню, помню вас всех. Где твой дружок?» Богиня мотнула головой, сжала губы, но ничего не ответила. «Ну нет, мы так не играем». Быстрым шагом я подошел к ней и взял ее за подбородок. «Ты же понимаешь, что мы получим все ответы. Мне нет нужды пытать тебя, бить или каким еще-либо образом над тобой издеваться. Я просто заберу твою силу, и ты дальше будешь жить жизнью обычного человека. Состаришься, умрешь, но никогда больше не почувствуешь ту мощь, которой обладаешь сейчас». Я усмехнулся. «Как тебе такой вариант? Уберите его», — завизжала Кларисса. «Я все расскажу, только уберите его. Отрок, дай нам с ней поговорить», — тихо произнес Рот. «Потом ты вернешься к своему разговору, но нам важно все узнать, понимаешь?» «Понимаю», — я кивнул, но я с ней не закончил. Глава 18. Москва. Храм всех богов. Некоторое время спустя, я сидел в главном зале храма и просто смотрел в одну точку. Встреча с Клариссой далась мне куда сложнее, чем я думал. Вид богини всколыхнул старые воспоминания, и теперь мне нужно было немного времени, чтобы привести себя в норму. «Малыш, рядом со мной присела Марана, не кисни, Рот скоро закончит с ней, и она будет в твоей власти. Думаешь, мне и правда это надо?» Я усмехнулся. «Знаешь, Марана, когда я только попал в этот мир, то все мои мысли были о прошлом, о том, как туда вернуться и как уничтожить тех, кто меня убил, но сейчас я понимаю, что мне это уже не нужно. Конечно, если у меня будет возможность, я отомщу, но месть ради мести, как по мне, это глупо. Да и эта курица, она ведь по сути самая безобидная из их пантеона, просто привыкла выполнять все приказы старейшего. Вот его бы я с удовольствием бы убил, та еще мразь. Боги в моем мироздании вообще не очень хорошие существа, они любят силу, любят власть, но забывают, что все это они получили благодаря верующим, простым существам, которые молятся им, делясь энергией. Тот же старейший, его прозвище появилось не просто так, он, наверное, самый древний из всех знакомых мне богов, ну, кроме моего деда, Халгар вообще, кажется, существовал с начала времен. Я ведь по сути занимался тем, что помогал обычным людям, ликвидировал демонические прорывы в населенные миры, уничтожал лордов и владык, делал свою работу. Но кое-кому это сильно не понравилось. Как же, Кастас лезет не в свое дело, ворует нашу паству. Вот только мне было плевать на поклонение в мою сторону, мне даже благодарность не была нужна, я просто делал то, что мог и делал это отлично. Меня так учила мать, и я старался не расстраивать ее. Богиня молча слушала, а я говорил и говорил, чувствуя, как мне становится легче. В какой-то момент я понял, что все, мне больше нечего сказать, и улыбнулся. И правда помогло, а ведь раньше я смеялся над разговорами по душам, считая, что это не работает. Оказалось, работает, да еще как. «Вижу, тебе уже лучше, отрок», — рядом возник Рот. Бог выглядел уставшим, хотя, казалось бы, куда дальше, он ведь и до этого выглядел не очень. «Лучше», — я кивнул. «Ну что, удалось узнать, как они проникают в этот мир?» «Да», — Рот горько улыбнулся, — «только от этого нам не легче. Она просто сказала, что порталы открывает старейший, она лишь может открыть отсюда туда, а вот из другого мироздания попасть в наш мир никто другой из их пантеона не может. Да и вообще никто не может», — Рот тяжело вздохнул, — «но это еще не все, нам удалось еще выбить из нее, зачем они сюда так лезут, и что это за цель». Я удивленно глянул на бога, но тот словно не хотел говорить. В конце концов Рот все же решился. «Все дело в тебе, отрок, они хотят убить тебя», — тихо произнес бог. «Оказывается, недавно к их старейшему приходил твой дед с каким-то парнем, чтобы попросить помощи. Они не знают, в каком ты мире, не знают, как сюда добраться. Единственное, что они знают, это то, что ты жив, Халгар и Дариан», — тихо прошептал я, сразу догадавшись, о ком речь. «Выходит, они пришли к старейшему за помощью, а этот ублюдок понял, что я выжил, и решил исправить ситуацию. Очень интересно, теперь, по крайней мере, понятно, почему эти твари так возбудились. Дед сам рассказал им про то, что я жив. Странно, я думал, старик не настолько доверчивый, но выходит, что ошибся. Что думаешь делать дальше? Рот присел на ступеньки рядом со мной. Сейчас он совсем не был похожим на бога, это был обычный мужик, который просто задолбался. Думаю, что нам нужно решить вопрос с метаморфом, я пожал плечами, возможно, из богов никто не знает, как сюда попасть, а вот эти твари прекрасно все знают. Возможно, нам удастся допросить метаморфа и использовать его метод. Исключено, Рот отрицательно покачал головой, когда мы в прошлом сталкивались с вечными, нам удалось вызнать парочку их приемов, но вот использовать не получилось. Все дело в том, что они могут оперировать почти любым видом энергии, у нас, у богов, все не так, у каждого есть своя специальность, универсальных солдат среди нас нет. Даже ты, я улыбнулся, ты же старший бог целого пантеона, неужели ты не можешь ничего? Я многое могу, отрок, Рот нахмурился, рядом со мной вновь сидел верховный бог, а не обычный мужчина. Но есть одно но, правда? Ладно, я свою идею озвучил, теперь твой черед. Предлагаю нам всем заняться для начала демонами. Рот встал. Последнее время хаос в этом мире не получает больше подпитки. Не знаю, с чем это связано, но это надо использовать. Не знаю, в курсе ли ты, но аномалии стали слабеть. Тварей там пока достаточно, но демоны стали вялыми. И там, где раньше приходилось работать опытным защитником, сейчас справляются новички. Не знаю, постоянным ли будет этот эффект. Но пока он есть, мы должны этим воспользоваться. Неужели боги тоже будут помогать? Я не удержался от подколки, но вы же не умеете работать с хаосом. Зато мы хорошо умеем убивать, спокойно ответил Рот. Ну так что, ты согласен, займемся демонами? Я задумался. В словах Рода была логика, а я, если честно, немного забыл про демонов, занимаясь совсем другими вещами. А ведь демоны, это важно. Это до сих пор один из самых ценных источников ингредиентов, но еще аномалии отвлекают очень много сил, десятки тысяч защитников тратят свои силы, получают ранения, а некоторые из них даже гибнут, и я к этому не очень хорошо отношусь. Этого можно избежать, а раз можно, то нам нужно это сделать. Хорошо, я согласен, займемся демонами, я кивнул Роду, но начнем завтра, потому что первым делом я хочу заняться тюменской аномалией. «Правильно, первым делом надо навести порядок в доме», — одобрительно кивнул Рот. «Хорошо, отрок, ты собираешься в Тобольск?» — я кивнул. «И правда, раз уж мы решили закрывать аномалии, то почему бы не начать с Тюменской? Она рядом с Тобольском, рядом с нашим городом, а еще после того, как мы ее закроем, эта территория станет нашей, она будет принадлежать роду Распутиных. Как ни крути, со всех сторон мы будем в выигрыше». Поэтому, быстренько попрощавшись с Родом и Мароной, я поехал домой. Мне повезло, и дед уже не спал, и я тут же напросился к нему на разговор. «Костя, ты почему не отдыхаешь?» Дед сидел в кресле с бокалом вина, и, судя по расслабленному виду, он уже настроился на отдых. «Во дворце никого нет, спи не хочу, но нет, ты ведь наверняка уже что-то придумал». «Ну не совсем я, но в целом верно», улыбнувшись, я сел напротив деда. Я был в храме всех богов, и там мы решили, что было бы неплохо заняться проблемой демонов, закрыть ее до конца. Так что я планирую сегодня отправиться в Тобольск и решить там вопрос с тюменской аномалией. Ты хочешь закрыть ее? Старик оживился, в его глазах промелькнул алчный блеск. Хорошо, очень хорошо. Что от меня нужно? Защитников поднять, дружину, ничего не нужно, деда, я усмехнулся, скажем так, сейчас у меня достаточно силы, чтобы добраться до центра аномалии и закрыть ее. Хотя знаешь, защитники нам не помешают. Кто-то же должен будет добыть из демонов полезные ресурсы и ядра. Так что ладно, поднимай их. А я пока пойду спать. Если можно, устрой нам дирижабль на вечер. Старик кивнул и широко улыбнулся. Он явно уже прокручивал в голове, сколько новой земли у нас появится и что можно будет с ней сделать. Я же направился к себе в комнату, где переоделся и завалился на кровать, где через несколько минут благополучно заснул. Поднебесное, дворец вечного. Вот мы и вернулись. Рихард устало рухнул в кресло и тяжело вздохнул. Аласт, ты уверен, что мы все сделали правильно? Слушай, а у нас есть варианты? Как мне помнится, ты сам не хотел оставлять этот мир, все грезишь тем, что тебе удастся добраться до сердца мира. Аласт усмехнулся, хотя, Как по мне, лучше просто развернуться и уйти, но ведь ты не согласен». «Не согласен», — Рихард поморщился, — «этот мир почти стал моим, я не собираюсь его бросать. Тем более, что он закрыт для остальных, вспомни все те миры, куда мы легко попадали, и сравни с этим. Ты разве не понимаешь, что в этом мире есть какая-то тайна? Я поэтому и хочу добраться до сердца, помимо силы там мы получим знания». «Да-да, я помню, что ты любитель старых легенд», — Аластрос хохотался, — «но это всего лишь легенды, и больше ничего. Давай лучше обсудим наш план, то, что ты озвучил старейшему, конечно хорошо, но ведь у нас нет столько ресурсов. Да и где гарантия, что эта богиня до сих пор жива? У меня в Москве есть парочка козырей», — нехотя ответил Рихард, — «любой всплеск божественной силы, и мои артефакты подали бы знак, а убить богиню так, чтобы энергия не вырвалась наружу, невозможно, и ты это не хуже меня знаешь. Ладно, давай обсудим план, раз уж ты так настаиваешь». «Давай», — задорно ответил Аласт, — «итак, как ты планируешь взять богов? После того, как они вернулись из небытия, их нельзя назвать беспечными. Боги держатся вместе, и уничтожить их разом не получится, как бы мы ни хотели». «А я и не планирую взять богов», — усмехнулся Рихард, — «мне нужно взять того урода, что знает, как бороться с нами. Тогда боги сами придут и сделают все, что нам надо. Тогда, может, плевать на богов?» Аласт заинтересованно глянул на товарища, «нам ведь этот ублюдок по сути и нужен, получим его, узнаем все, что надо, и все. Старейший нам не друг, скорее просто вынужденный союзник. Старейший знает путь в этот мир». Рихард решил напомнить сородичу об этом, сам же прокручивал в голове слова Эласта. Он был в чем-то прав, в конце концов, после того боя, где он чуть не погиб, Рихард хотел только одного, уничтожить своего врага. Правда, для начала было бы неплохо выдавить из него все, что он знал об их расе. Метаморф не отказался бы от новых знаний, ведь именно их он жаждал больше всего на протяжении всей своей жизни. Да, дилемма, Аласт задумчиво покивал, и правда, этот старый хрыч может заявиться сюда и просто из вредности рассказать местным богам все. Проклятие, да ему для этого даже не нужно появляться лично, просто отправить небольшого посыльного, и все. Выходит, нам в любом случае надо будет спасать эту богиню. Да, Рихард кивнул, правда, ты упустил один момент, мужчина улыбнулся, когда мы ее освободим, она будет в наших руках, и тогда старейшему придется заявиться сюда вместе со своим пантеоном. Помнишь, я особо акцентировал внимание на этом пункте, и, ничего не понимающим взглядом уставился на сородича Аласт, что нам это даст, а то, что мы сможем выжать все силы из старейшего и его пантеона, вот что, не выдержал Рихард, они будут в чужом мире, без связи с паствой, а значит, будут слабее. Ты хоть представляешь, сколько мы можем выжать из старейшего? Эта древняя тварь накопила столько сил и знаний, что нам хватит надолго, очень надолго. А еще я надеюсь, что у него в голове найдутся нужные знания по сердцу мира. Если и у него ничего не будет, я покину этот мир, так как ты и хотел. Договорились, удовлетворенно ответил Аласт, и что дальше? А дальше мы просто будем ждать, Рихард покачал головой, люди сами все сделают за нас, через пару суток мы получим всю информацию и возьмем этого ублюдка тепленьким. Хорошо, очень хорошо, Аласт довольно потер руки, тогда, пока мы тут, позови парочку своих служанок, давно я со смертными не развлекался, ха-ха. Тобольск. Следующее утро. Дирижабль высадил нас и полетел дальше, и, с удовольствием вдыхая свежий воздух, я подумал о том, что Тобольск мне все-таки нравится больше, чем Москва. Господин, Тихон подошел ко мне, крутя в руках небольшой нож, транспорт скоро будет, едем в оплот или сразу в третий бастион. Думаю, для начала поедем в оплот, я улыбнулся, надо же переодеться, подготовиться, так сказать, или ты хочешь сразу с корабля на бал? Только вы, юный господин, можете называть уничтожение аномалии балом, улыбнулся дворецкий. Ну, весело точно будет, я хмыкнул, уверен, Урусов точно не ждет нашего приезда. Это точно, кивнул Тихон, комендант наверняка про нас забыл, непорядок, вот и напомним. Мы еще некоторое время переговаривались с Тихоном, пока не подъехали наши автомобили, а дальше мы поехали в оплот. С десяток слуг, что остались тут, держали его в порядке. Так я спокойно занял свою комнату и, переодевшись, приготовился к будущему бою. То, что без драки не выйдет, я был уверен, Тюменская аномалия довольно большая, а значит, рогатые будут защищать ядро аномалии до последнего. Проверив броню и клинки, я убедился, что все нормально, и пошел вниз. Защитники рода уже ждут, а значит, не будем тянуть. Юный господин, вездесущий Тихон уже был на улице, в своей любимой броне. Едем, едем, я кивнул, все готовы? Так точно, хором ответили мне защитники, и через минуту мы уже тряслись в броневиках, направляясь к третьему бастиону. Что ж, сегодня еще одно грязное пятно на теле империи исчезнет, и это меня очень сильно радует. Третий бастион. Антон Дмитриевич Русов нисколько не изменился с тех пор, как мы виделись в последний раз. Все такой же недовольный. Правда, когда заметил нас с Тихоном, лицо коменданта смягчилось, и даже появилось подобие улыбки. Распутин, давненько мы не виделись, он протянул мне руку, а ты высоко взлетел, парень, слыхал, ты в столице серьезный человек, хмыкнул Русов. Да деда мне еще далеко, я тоже улыбнулся, догадываетесь, зачем мы тут? Хочешь закрыть аномалию? У Русов не спрашивал, он утверждал, с одной стороны я, конечно, рад, а с другой, ты ж меня работы лишаешь, парень. Ну, думаю, император найдет место для вас, а если нет, то обратитесь ко мне, я пожал плечами, наш род не откажется от крепких профессионалов. Я подумаю, Распутин, крепко подумаю, слова коменданта прозвучали словно угроза, ну что, какая тебе нужна помощь от нашего бастиона? Все свое ношу с собой, я похлопал по ножнам с мечами, от вас же мне нужно только одно, сдержать твари, которые будут рваться наружу, с остальным я справлюсь сам. Даже так, в голосе коменданта появились уважительные нотки. Добро, парень, когда начнешь? Да прямо сейчас и начну. Пожав плечами, я кивнул на аномалию. Рогатые не спят. Чем быстрее решим этот вопрос, тем быстрее я смогу заняться другими аномалиями. Комендант глубокомысленно кивнул и принялся раздавать приказы своим защитникам, а я развернулся и пошел в сторону центра. Тихон прекрасно знал, что ему нужно делать и без меня, а я очень сильно хотел разобраться с аномалией до вечера, по темноте пробираться обратно, та еще затея. Удалившись от бастиона на достаточное расстояние, я призвал фамильяров и залез на спину черного. Так дорога пошла куда веселее, и к центру аномалии мы выбрались где-то через полтора часа. По пути попадались рогатые, но мои хвостатые очень быстро закрывали вопрос, так что мы почти не останавливались. Спрыгнув со спины черного, я потянулся и вытащил клинки из ножен. Из разрушенного здания метрах в 200 появились несколько огромных демонов, которые сразу же направились в нашу сторону. Коты уже хотели было рвануть к ним, но я остановил их и сам вышел вперед. Хотелось размяться, а эти твари как никто подходят под это дело. Рванув клинки из ножен, я выплеснул силу из источника и побежал вперед. Расстояние между нами и демонами стремительно сокращалось. Осталось буквально пару десятков метров, и, предвкушая хорошую драку, я не успел остановиться, когда прямо на моем пути мгновенно возникла воронка фиолетового портала. Твою мать, вот так повезло. Глава 19. Вывалившись из портала, я не удержал равновесия и упал лицом вперед. Мой рот мгновенно наполнился песком, жаркий ветер ударил в спину, а еще я почувствовал хаос, много хаоса. Так-так, кажется, я понимаю, куда меня выкинуло. Похоже, портал привел нас с котами на африканский континент. Хозяин, ко мне тут же подбежал черный. С тобой все в порядке? Все нормально. Встав на ноги, я начал отряхиваться от песка. Кажется, он успел уже проникнуть везде, куда только можно, а ведь мы меньше минуты. Ненавижу песок, ненавижу пустыню. Что будем делать дальше? Фамильяры собрались вокруг меня, озираясь по сторонам. Котам тут не нравилось, и я могу их понять, мы давно не бывали в таком средоточии хаоса. Пока не знаю, я проверил карманы и убедился, что все мои запасы со мной. Отправляясь в аномалию, я взял с собой воду, пакет с вяленым мясом в качестве перекуса, даже немного соли с перцем было, не знаю зачем, но лишним точно не будет. Ладно, сейчас я попробую связаться с дедом, ну а если не получится, попрошу Марану, чтобы она передала ему информацию. Я достал амулет связи и попытался дотянуться до деда, но ожидаемо ничего не получилось. Хаос вокруг блокировал нормальную связь, теперь понятно, почему сюда никто толком не лез. Без нормальной связи тут делать было нечего. А вот с богиней получилось связаться быстро, одного мысленного посыла хватило для того, чтобы Марана ответила мне. «Малыш, что-то случилось?» Голос богини был встревожен. «Мы почувствовали какую-то странную вспышку в той аномалии, куда ты направился, это ты так ее закрыл». «Так, нечасти», я мысленно усмехнулся, переживает, «во-первых, с аномалией ничего не получилось, я ее не закрыл. А насчет того, где я нахожусь, то ответ прост, я в Африке». Непонятно откуда взявшийся портал помешал мне закончить свою работу, поэтому у меня к тебе просьба. Я сейчас же поговорю с Родом, мы тебя оттуда вытащим. Марана даже не дослушала меня, и мне пришлось ее остановить. «Погоди, мне не нужно, чтобы вы меня сейчас вытаскивали, мне нужно, чтобы ты предупредила моего деда, старик должен знать, что я тут, а то я его знаю, он быстро империю поднимет на ноги». Я хмыкнул, «Ну что, согласна, а зачем тебе это?» В голосе Мараны появились подозрительные нотки. «Что ты уже задумал, Костя? Ну раз уж я оказался в Африке, то почему бы не заняться местной проблемой? Я могу истребить демонов, у меня для этого достаточно сил и умений, вот я и хочу этим заняться, так что не нужно меня вытаскивать». «Ты уверен?» Марана не собиралась сдаваться. «Африка, это не аномалия, там все намного серьезнее, надеюсь, ты понимаешь, что делаешь». «Я все прекрасно понимаю», немного недовольно ответил я. «Хватит, все будет хорошо. Главное, передай старику, что со мной все нормально, чтобы он бучу не поднял. С остальным я справлюсь сам». «Хорошо, все сделаю, но только с условием, что ты будешь связываться со мной каждые несколько часов». «Договорились». «Договорились», я покачал головой. Марана как всегда нашла лазейку. «А ведь я на самом деле решил, что будет неплохо уничтожить хаос на этом континенте, учитывая, что тут его больше всего. Дальше будет легче, да и перекрыть дорожку в этот мир серьезным демоном дорогого стоит, нам еще тут владыки не хватало». Закончив разговор с богиней, я прислушался к себе. Источник был полон, божественные клинки были со мной, как и кольчуга, а значит, повоюем. «Ну что, хвостатые, пошли». Я улыбнулся, потрепал черного по голове, и мы пошли вперед. Мне было без разницы, куда идти, хаос был повсюду. Так что рано или поздно я наткнусь на отряды рогатых, и где-то через полчаса это случилось. Впереди появилось песчаное облако, и я напрягся. Чем ближе было это облако к нам, тем четче я видел красноватые ауры демонов. «Ну что, можно начинать». Выхватив клинки из ножен, я рванул вперед, рядом со мной были верные фамильеры, а значит у нас все получится. Как только мы почти столкнулись с облаком, песок резко опал на землю, и я увидел отряд демонических рыл, которые заинтересованно смотрели на меня. Кажется, демоны не ожидали увидеть тут кого-либо кроме себя. Ну извините, я и сам не думал, что меня так далеко от дома выкинет. Первого рогатого я располовинил без особого труда, и только после этого до них дошло, что я не жертва, а охотник. Я рубил и рубил, крутясь вокруг своей оси, тени фамильеров мелькали за спинами демонов, то и дело выхватывая очередную тварь, чтобы разорвать на части. На то, чтобы разобраться с этим отрядом, мы потратили не больше 2 минут, сердце в груди билось спокойно, а хаос лениво устраивался в источнике, пытаясь взять под контроль остальные стихии, но как-то без огонька, видимо понимал, что ничего у него не получится. «Неплохо», я глянул на котов, которые деловито выковыривали из тел ядра. «Молодцы, хвостатые, мы с вами прекрасная команда, только не увлекайся, хозяин», как всегда недовольно произнес Белый, «лучше попроси Серого, чтобы он открыл портал и мы убрались из этого места, тут ничего хорошего нет, тут хаос, балда», Серый фыркнул, «как я тебе портал открою, ты что, меня за бога принял?» Белый ничего не ответил, вытащив очередное ядро, фамильяр разлегся прямо на песке и начал грызть его, словно леденец. «Да, ладно, надо идти дальше». Быстро собрав все ядра, я закинул их в рюкзак. Силы пока было достаточно, а запас карман не тянет. Дальше были нудные часы блуждания по пустыне, как назло рогатые нам больше не попадались, такое ощущение, что демоны почувствовали нас и решили не связываться. Где-то через 3 часа я почувствовал голод и скомандовал привал. Фамильеры тут же вернули себе привычный облик, и мне пришлось поделиться с ними кусочками вяленого мяса. Запивая все это дело теплой водой, я понял, что надолго задерживаться тут не стоит. Мой план изначально был провальным, тут слишком много хаоса, и даже несмотря на улучшение тела я чувствую, как чуждая миру энергия начинает разрушать мою ауру. С хаосом всегда так, поначалу тебе кажется, что ты с ним справишься, но как только ты в это поверил, считай, что проиграл. Хаос медленно ищет прорехи в твоей защите, и, что самое поганое, находит. А потом все, раз и вместо разумного существа появляется отравленная хаосом тварь, которая хочет только одного – жрать и убивать. Хозяин, а может белый все-таки прав, серый запрыгнул мне на колени и боднул головой, тут слишком много хаоса, я даже на несколько километров не могу открыть портал, хотя сил у меня достаточно. Пока рано, я поморщился, нужно понять, что тут вообще происходит, а для этого дела нам нужен талант полосатого, я кивнул на другого фамильяра, который в этот момент дремал, он найдет нам средоточие хаоса, и дальше мы попробуем его убрать. После этого мы можем уйти, если, конечно, получится, уже куда тише добавил я. Хорошо, серый задумчиво кивнул и, повернувшись, прыгнул к полосатому. Удар лапой, и тот вскочил на ноги, отчаянно шипя на своего товарища, они были готовы вот-вот сцепиться друг с другом, но одного мявка черного хватило, чтобы эта парочка успокоилась. Так, полосатый, надо найти средоточие хаоса. Я взял кота на руки, машинально погладив по мягкой шерстке, справишься, конечно, хозяин, кот довольно зажмурился, приступать, давай, хвостатый, чем быстрее ты справишься, тем лучше, я отпустил фамильяра, и тот мигом ушел в тень, а я принялся ждать, больше всего я не любил этого, но выбора не было, только полосатый сможет найти нужное нам место и привести туда, ожидание затянулось, минуты не спеша чередовались друг с другом, и я уже хотел было мысленно связаться с котом, когда тот появился рядом со мной, и выглядел фамильяр не очень хорошо. Удалось, хозяин, нашел он, пошатываясь, подошел ко мне, тут не слишком далеко, где-то час пути. Веди, я аккуратно влил в кота часть своей силы, и тот тут же взбодрился, после чего побежал вперед. Я последовал за ним, а остальные фамильяры нырнули ко мне в источник, видимо, не желая зря тратить силы. Я бежал по песчаным барханам, если бы не улучшенное тело, меня бы надолго не хватило, а так ничего, терпимо. Фамильяр чуть ошибся с расчетами, до нужного места мы добрались за 40 минут, и я наконец-то увидел средоточие хаоса на этом континенте. Да, что я могу сказать, это даже в какой-то мере красиво. Огромный фиолетовый кристалл вращался на высоте 20 метров над землей, от него во все стороны периодически били такого же цвета молнии, а концентрация хаоса тут была не просто большой, она была чудовищной. Пришлось укрыть себя щитом, но его надолго не хватит. Твою ж мать, такое количество энергии я просто физически не смогу поглотить, даже если я часть отдам фамильярам. Да, дилемма, как всегда, ответа на главный вопрос у меня не было, а его требовалось найти, причем как можно быстрее. Полосатый тоже юркнул ко мне в источник, такое давление кот выдержать не мог. Я же решил отойти назад, для начала надо придумать, как уничтожить эту хрень, а потом можно вернуться. Вот только времени у меня было совсем немного. Поднебесная, дворец вечного, получилось. Рихард довольно улыбнулся и спрятал амулет связи в карман. А ласт, у нас есть цель, точнее, координаты цели. И где? Метаморф заинтересованно уставился на своего сородича. Ну же, не тяни.